Глава 20. Захар. Дождь шел уже третий день, не прекращался ни днем, ни ночью, и детям приходилось сидеть дома. Хорошо, что Алена занимала их. Сам я прошедшую неделю вспоминал с трудом, обрывками. В первый же вечер, как приказал увести Вику, надрался до беспамятства. Но ее стереть это не помогло. Утром башка трещала, внутренности выворачивала, а в ноздри упрямо лез ее запах. Второй вечер мало отличался от первого. Ее настырные звонки сверлили мозг. На дисплее телефона, стоящем на беззвучном, высвечивалась ее фотография. И виски превращался в воду. Дрянь, чертова подколодная змея. Пару раз у меня мелькнула мысль, что надо было дать Королеву пристрелить себя. Все проще было бы, чем дыра, которую оставила во мне Вика. Выстрел в упор предательством. Что хуже, оно или свинец? «Хороший вопрос». Я потер переносицу и крепко зажмурил глаза. С алкоголем пора было заканчивать. Викина комната превратилась в руины. С костяшек не сходили ссадины. Я смутно помнил, как расхерачил тумбочку и свернул шкаф. Проснулся на кровати, тыщась в подушку, пропитанную ее запахом. Это даже не помешательство. «Папа!» — позвала Инга, встав в дверях кабинета. «Почему мама не приезжает?» «Не может? Это потому, что она болеет?» «Да». «А когда я болела, мама всегда меня лечила. Давай мы поедем к ней и тоже будем лечить». Дочь подошла ко мне и подняла голову. Шум дождя вторил ее словам и грусти в серых глазах. «Пожалуйста, папа Захар, мама мне мед в молоко клала и мерзкое масло». Она поморщилась. «Но я потом не болела». А если мама так долго болеет, значит, ей никто масло не кладет в молоко. А я могу. Я умею, честное слово. Я безрадостно хмыкнул, поднял дочь и поставил на подоконник перед собой. Она завертелась, сунула руку в кармашек кофты и достала криво сделанный из конструктора цветок. «Это я маме приготовила. Я так по ней соскучилась. И она по мне соскучилась. Я знаю». Телефон пикнул и мигнул. Бросил взгляд на экран. «Прости». Одно единственное «прости», а меня как по горлу резануло. Взял у дочери цветок. Стоило сжать в кулаке, разлетелся бы на части. Услышал шаги. В кабинете появился Игнат. «Ну что?» спросил он у сестры. Она пожала плечами. «Пап, верни маму Вику домой. Мы ее сами вылечим. Она меня вылечила, и мы ее вылечим». Я еще раз посмотрел на дочь. Каждой чертой она походила на свою мать. Проклятие! Я продолжал называть Вику ее матерью, хоть она не имела к ней отношения. Но в мимике дочери, в ее голосе, во взгляде была Вика. Как такое возможно? Я обхватил Ингу за затылок и вгляделся в ее личико еще внимательнее. Спустил к брату. «Чем вы занимались с Аленой?» Игнат сдвинул брови, Инга подошла и протянула руку. «Отдай мне цветочек, он для мамы!» Я вернул ей конструктор. Дочь забрала его ревностью и убрала в карман. «Ты нас обманываешь!» – заявила она. «Говоришь, что с мамой все хорошо, а она не идет. Если мама не идет, значит, она болеет очень сильно!» Я присел на пол, прямо у стола. Откуда ни возьмись, появилась кошка и потерлась о меня. На штанине осталась белая шерстинка, и я смахнул ее. Инга вдруг всхлипнула. «Не реви», — сказал Игнат. «Ты обещала, что больше не будешь реветь». «Я к маме хочу», — всхлипнула она опять. Молоточки в висках застучали пуще прежнего. Я похлопал по полу рядом с собой, но дочь не двинулась с места. Подошла только, когда притянул ее сам. Игнат сел рядом. «Давай купим твоим куклам конюшню. Как тебе? И еще одну лошадь». «Не хочу я лошадь», — ответила она сквозь слезы. «И конюшню не хочу. И дом мне не нужен. Ты его можешь разобрать. Можешь всех моих куколок забрать. Только пусть мама к нам вернется». «Как всех?» Я кое-как сыграл удивление. Хреновый актер, самому было тошно. «А Лиза? Ее тоже?» Она шмыгнула носом. Подумала и отрицательно мотнула головой. Подумала еще, кивнула и заплакала громче. Я прижал ее к себе и поцеловал макушку, пытаясь успокоить, а она так и ныла. К Кошка встала на меня передними лапами. Игнат подполз ближе. Его глаза тоже опасно блестели, губы кривились, но он мужественно держался. Дом был полон, но как осиротел. Глубокий вдох не помог. Я все сделал, как должен был. Этой суке тут не место. Только что делать с пепелищем, оставшимся после нее? Детские слезы крушили здравый смысл и то, что еще оставалось внутри меня. Сжал зубы, стараясь не поддаваться, хотя собственные демоны внутри скулили щенками. «А если мама не перестанет болеть?» — громко всхлипнула Инга. «Она умрет? Кто тебе такое сказал?» «Я уже большая, я знаю». «Не умрет», — сказал, поглаживая дочь по спине. Обнял сына и посмотрел на него. Он все еще держался, но слезы уже дрожали на ресницах. «Я обещаю, с ней все будет хорошо». Сдав детей Алене, я закрылся в кабинете и налил стакан виски. «Катись оно все!» Дождь озверело колотил по окнам, тоска жрала. Так муторно мне не было еще ни разу в жизни. Когда Королёв убил Настьку, меня держала ярость и желание распотрошить его, сравнять с землей. Сейчас не держал ничего. Пару раз перечитал Викино «Прости» и швырнул телефон на стол. Виски не лез, от запаха воротило. Раскрыл окно и бросил стакан на улицу. Брызги дождя попали в лицо. Телефон зазвонил. Я вернулся к столу и перевернул его экраном вверх. Несколько дней она молчала, а тут как почувствовала. Я не хотел отвечать ей. Услышать ее голос значило опустить с самого себя очередную пулю. Не хотел, но взял телефон. «Захар!» — схлипнула Вика в трубку. «Захар, пожалуйста! Дай сюда!» — услышал я на заднем фоне, и нервы мгновенно натянулись. «Если ты не приедешь, я прикончу твою суку!» — разорвал динамик презрительный голос Королёва. «А потом щенков. У тебя 5 часов, Тихонов!» Усмехнулся. «Нет, 4,5. Достаточно, чтобы доехать и долететь. Но придется поторопиться». Я повела связанными за спинкой стула руками. Веревка врезалась в запястье, пальцы немели, а попытки распустить узел оканчивались ничем. Юра поднял голову. «Сиди спокойно! У него еще...» Он посмотрел на часы, и на губах появилось нечто, напоминающее усмешку. 26 минут. Успеет, не успеет? Как думаешь?» Он нажал кнопку, и лезвие перочинного ножа выскользнуло наружу. «Успеет или не успеет?» Убрал его обратно. «Что скажешь?» «Скажу, что ты псих!» — процедила я, еще раз попытавшись ослабить веревку, но стало только хуже. «Юра, остановись, пока не поздно! Развяжи меня и уезжай! Забудь ты обо мне, о Захаре, о...» «Забыть?» Он сжал нож в руке. Глаза наполнились яростью. «Нет!» — покачал головой. «Он считает себя неуязвимым, а на деле...» Я вскрикнула. Юра схватил меня за прядь волос. Лезвие блеснуло в воздухе. Бывший муж сжал отрезанный локон и поднес к лицу. Вдохнул с выражением то ли блаженства, то ли глубочайшего презрения на лице. А я не могла унять бешено колотящееся сердце. Холод пробрал до костей. Мелькнула мысль, что этот день может стать последним в моей жизни, что я больше никогда не увижу дочь, ни Захара. «Развяжи меня!» — попросила я сдавленным шепотом. «Я никуда не денусь, ты же сам понимаешь. Обещаю, тебе буду сидеть спокойно». «Разумеется, будешь!» Он растер волосы в руке и высыпал на пол. Медленно, прямо передо мной. Наблюдал, как они падают на пол, а лезвие ножа смотрело в мою сторону. Из единственного окна в комнате было видно ведущую к корпусу дорогу. Такую же заросшую, как и все вокруг. От бетонных стен и пола исходила сырость. Ее запах за 4 часа пропитал меня вместе со страхом. Юра уходил и возвращался. А я все это время сидела привязанная и пыталась найти выход. Но выхода не было. «Может, уже пора?» Юра поигрался с ножом. «Хотя нет. Я же дала ему 4,5 часа, а я человек слова, ты знаешь. Я всегда выполняю свои обещания. Так что подождем еще». Он опять посмотрел на время. 23 минуты. «Хотя...» Юра прошелся по мне изучающим взглядом. Он был все таким же привлекательным, как и раньше. Высокий, с волосами чуть длиннее обычного, приятными чертами лица. Но теперь вызывал у меня мерзение и ужас. Остекленевшие глаза с расширенными зрачками не могли принадлежать нормальному человеку. Да и то, что он делал, не мог делать нормальный человек. «Юр, пожалуйста!» – просипела я. Стоило ему двинуться ко мне. Я прижалась к спинке стула. Страх только разодоривал его. Я понимала. «Мы можем сделать так!» Резким движением он разрезал лямку платья. «А время идет!» Я вздрогнула от звонка телефона. В практически пустой комнате он показался резким и громким настолько, что зазвенело в ушах. Юра посмотрел на экран и убрал лезвие. Повернулся ко мне спиной и пошел в другой конец комнаты. «Мы тебя уже заждались. Я думал, ты решил оставить нашу клубничку мне. Может, не стоит тебе ее возвращать? Как думаешь?» «Вика, Виктория...» Слов Захара я не различила. Услышала только нечеткий голос. Юра подобрался, немного сутулился. «Ты мне не угрожай, Тихонов! Ты не в том положении, чтобы мне угрожать. Если я захочу, твоя жена ляжет на пол, и я отдеру ее во все ее милые щели. Захочу, вырежу на ней пару памятных надписей. Так что сбавь обороты». Захар что-то снова сказал. Юра стиснул в кулаке нож. «Пасть заткни!» – заорал он вдруг. «Слушай сюда, Тихонов, ты опаздываешь. Но так и быть, я дам тебе еще 10 минут. Я сегодня в хорошем настроении. Но учти, что оно испортится, если ты подумаешь заявиться со своей сворой. Ты приедешь один. Понял?» Он дошел до угла комнаты, обернулся и, пристально щурясь, посмотрел на меня. «Не люблю голословие», — сказал он неожиданно спокойно. «Тебя, думается мне, надо простимулировать». Он положил телефон на подоконник. Я в панике посмотрела, как он идет ко мне. Душившие слезы начали подступать к горлу, к глазам. Я замотала головой, отпрянула от него. Напрасно. Он рванул разрезанную лямку. «Не трогай ты меня!» – закричала со слезами, пытаясь отстраниться. Бывший муж сжал мою грудь и принялся тискать. Я знала, чего он добивается, и до последнего кусала в кровь губы, чтобы не закричать. И все равно не смогла. Он ткнул ножом мне под грудь, дернул за волосы. «Зови его!» – рявкнул мне в лицо. «Зови, блядь! Не нравится тебе? А когда он тебя тискал, нравилось? Продажная тварь!» С размаху по и так ноющему лицу. Я зарыдала в голос. Он рванул меня за локоть. И я заорала от боли. Лезвие прошлось по плечу. Вначале острием, потом плашмя. «Да!» Он показал мне окровавленный нож. Что он делает, я понимала смутно. Слезы катились по лицу, щипали разбитый уголок рта. Кажется, он снял нож и отправил Захару фотографию. «Значит так, Тихонов, сейчас мы с тобой поиграем. Считай, что тебе нужно найти одну подсказку, за ней другую. Нет, лучше знаешь, как в сказочке. Поедешь по хлебным крошкам. Раз в 3 минуты я буду присылать тебе ориентир. «А ты?» Говоря, он вышел из комнаты. Его голос звучал все дальше и дальше, но не затихал совсем. Меня била дрожь, порезанное плечо ныло. Через минуту Юра вернулся. Ножа в руках у него больше не было, только телефон. Он присел на корточки напротив меня и похлопал по ноге. «Ты сама виновата. Надо было лететь тогда со мной, Вика. Я сделал документы. Я все устроил. Черт!» Он качнул головой и поднялся. «Все бы было в порядке. Я выбрал тебе новое имя. Я купил тебе новую жизнь. Но ты захотела его». Губы дрогнули, но вместо слов я всхлипнула. «Перестань!» – приказал Юра. И подался ко мне. Его пальцы прошлись по плечу, по порезу. Он взял лямку и связал ее. Грубо, так, что платье перекосило. «Я его не выбирала. Ты меня сам отдал. Ничего бы не было, если бы не...» Он повысил голос. «Что, если бы не я?» Я пожалела, что стала ему возражать, но и сидеть с закрытым ртом не могла. Мне надо было понять его или хотя бы попытаться. «У нас ведь все было хорошо, и ты... Ты не был таким, ты был нормальным. Почему?» «Нормальным?» – переспросил он ожесточенно. Что ты об этом знаешь? Отец с детства пытался из меня сделать нормального по его меркам, только ни хрена не вышло. Ему казалось, что если засунет меня в клинику и отвалит кучу денег, все будет как надо. Сам бы туда лег. Он сплюнул под ноги. Ему там самое место бы было. Идиот. Считал, что я не знаю, как он водку жрет по ночам. Он сплюнул снова. Генерал, блядь. А меня он воспитывать решил. Он словно бы забылся на несколько секунд. Стиснул зубы, стал совсем отстраненным. Но потом все же вспомнил обо мне. Как я тебя отдал, так и забрал. Тихонов мне выбора не оставил. А я тебе... Он снова замолчал. Смотрел на меня и молчал. У меня мурашки бежали вдоль позвоночника от той безоговорочной решительности, какой я видела в его безумных глазах. «Отдыхай. Придется нам еще немного подождать. И не говори, что я лишен благородства». Очередной взгляд на часы. «Целых 10 минут. Тихонов должен быть благодарен мне за щедрость. Успеет или нет? Как думаешь? Мне кажется, я дал ему хороший стимул». «Зачем ты это делаешь?» прошептала я со слезами. «У тебя ведь уже была возможность его убить. Если бы ты хотел...» «Это было слишком просто. Я хочу получить удовольствие». Он сунул руку за пояс и вытащил пистолет. Взвесил его в руке. «Теперь я пристрелю его, как бешеного пса. Но для начала верну долг». «Какой?» спросила скорее от того, что от страха уже едва соображала. «Трахну тебя у него на глазах. Пусть, сука, поймет, что это такое. Он будет подыхать и слушать, как ты орешь подо мной. Но у нас еще есть время. Так что отдыхай, сладкая Виктория».